1893. Глава 79. «Приснится же такое», — подумала, очнувшись от забытья, Глория Кертис. Во сне она видела, как проповедник Стивен Коул загнал в пещеру вьючный обоз, прокричал что-то вроде «Все ваше навсегда», и вместо того, чтобы спасти их, снова запер железную дверь. Глория открыла глаза. В центре пещеры на полу стояла свечная лампа, а ее голова покоилась на коленях Розалин. Горло от сухости сдавило так, что даже попытка сглотнуть оказалась мучительным испытанием. Язык миссис Кертис ощущался во рту как некий чужеродный предмет, бесчувственный кусок кожи, распухший и норовящий удушить. Слюна загустела и прогоркла, голова раскалывалась, и шея онемела так, что она не смела даже пошевелиться. В зловещей, давящей тишине каждый запертый в пещере узник ждал, кто же умрет следующим. Полагаться на собственные глаза, чтобы отличить действительность от фантазмов, Глория уже не могла, и поэтому из последних сил цеплялась за те обрывки реальности, в которых была уверена. Она знала, например, что несколько дней назад три отдельные партии, вооружившись лампами, отправились на поиски воды, и что ни одна из них не вернулась. Знала, что видела, как шестеро шахтеров, обезумевших от голода и жажды, обвинили кузнеца Мейсона Стетлера в краже печенья. Трое из них повалили несчастного на пол и прижали к земле, а еще трое притащили из отвала громадный камень и бросили ему на голову. Еще миссис Кёрти сказала, что она видела, как школьная учительница разделась до нога посредине пещеры и исполнила номер с жонглированием камнями, распеванием песен про голод и дикарей и демонстрацией бессмысленных магических трюков, а завершила представление причудливым танцем, напоминавшим ускоренный вальс в одиночку. Помнила Глория и то, как цирюльник, провозгласивший себя дьяволом, призывавший всех в преисподнюю и требовавший преклонить перед ним колени, умолк после того, как какой-то полумертвый шахтер, устав слушать этот бред, достал кольт и всадил самозванному Люциферу пулю в горло. Она точно знала, что видела, как, принимая на себя тяжкий долг, обратился к живым хозяин лавки Джессоп Крайдер, как он стоял перед ними со слезами на глазах, едва ворочая распухшим языком, с трудом выталкивая изо рта каждое слово, обращаясь к согражданам хриплым шепотом, Джессоп сказал, что 10 лет снабжал людей продуктами и обеспечивал услугами, и теперь хотел бы сослужить им последнюю службу. У него при себе карабин и 2 коробки патронов, и каждый, кто предпочтет быструю смерть мучительной и долгой, будь то мужчина, женщина или ребенок, пусть подойдет к нему немедля, и он не только избавит его или ее от страданий, но и от греха самоубийства. Глория видела, как с десяток горожан поплелись в дальний угол пещеры и сели там плечом к плечу. Простившись с любимыми и вознеся последние молитвы, они умолкли в ожидании конца, и Крайдер прошел позади них с Винчестером и послал каждому пулю в затылок. 10 ручейков побежали по каменному полу и собрались в небольшом углублении, и тут же несколько человек, подтянувшись к луже, блестящей в свете лампы, как разлитый черный лак, опустились перед ней на колени и принялись лакать теплую кровь. По прошествии нескольких часов Джессоп повторил свое предложение, и на него откликнулись уже 20 добровольцев. Миссис Кертис и сама присоединилась бы к ним, будь у нее силы поднять руку или голосом выразить свое желание. Крайдер, едва держась на ногах и с трудом передергивая затвор Винчестера, предупредил всех, что другой возможности воспользоваться его услугами уже не будет. Глория видела, как, исполнив это обещание, он приставил дуло карабина к собственному подбородку. Подтверждением того, что последний акт доброты и милосердия со стороны владельца лавки не был химерой ее рассыпающегося сознания, служил тот факт, что на полу лежали 30 мертвых тел, и вдове шерифа оставалось лишь терзаться из-за того, что ее самой нет среди них. Она попыталась найти спасение в дремоте, говоря себе, что в этот раз или в следующий уже не проснется. Ведь это не ад, это не будет длиться вечно.